Но с точки зрения Ирады все обстояло совсем наоборот, и он был грязным насильником, посягнувшим на ее честь. — Ты с ума сошла? — растерялся художник. — Чего так взбеленилась? Но она уже не слышала его. Рыча от негодования, она плюнула ему в лицо, выхватила деньги, которые он ей дал, швырнула их и бросилась к дверям. Нужно быть восточной девушкой, чтобы понять степень оскорбления, которое он непроизвольно нанес ей. — Подожди! — закричал Савелий, когда она открыла дверь и бросилась на лестницу. — Ну, подожди! Если я тебя обидел, то извини. — Ну, подожди, говорят! Но она уже бежала по ступенькам, не слушая его объяснений. Он нанес ей слишком сильное оскорбление, чтобы она могла оставаться в этой квартире еще хотя бы минуту. Но, с другой стороны, она подсознательно чувствовала, что сама виновата. Она не имела права входить в квартиру к чужому мужчине, не имела права с ним ужинать, разговаривать, звонить по его телефону. Она выбежала из дома, взглянув на его номер и на название улицы. Теперь она точно запомнит, где находится этот дом, чтобы потом прислать сюда деньги за съеденный ужин. Уже светало. Она вспомнила, что назначила встречу на 5 часов утра, и заторопилась к метро. Нужно будет успеть добраться до станции и, наконец-то, встретить близких ей людей. Если там будут двое, которых она назвала тетей, тогда все в порядке, и она выйдет к ним. Если опять приедет голубая «Тойота», она уже знает, что ей делать. Она просто спрячется. Именно поэтому она так торопилась, намереваясь оказаться у метро гораздо раньше назначенного срока. Она пришла за 1/2 часа до назначенного времени и бесцельно слонялась вокруг, нетерпеливо ожидая, когда появится кто-нибудь. Ровно в 5 часов никого рядом со станцией метро не оказалось. Она терпеливо ждала, но ни голубой «Тойоты», ни вызванных ею людей там не оказалось. Она прождала до 5:30 и подошла совсем близко к метро, решив, что, возможно, они прячутся, выжидая, когда появится она. Но к ней никто не подошел. В 6 часов утра она поняла, что никто не придет. Это ей было непонятно. Может, тетя что-то напутала и не смогла правильно объяснить? Но ведь она продиктовала ей по буквам. И если они не приехали, то либо им неправильно передали, либо не передали вообще. А может, с ними тоже что-нибудь случилось? — испуганно подумала девушка. — Может, они просто не смогли сюда приехать? Клочок бумаги с номером телефона, который дала ей тетя, лежал у нее в кармане, и она решила, что надо позвонить. Но для этого опять нужны были деньги. А 10-тысячную бумажку она швырнула в лицо художнику, когда тот так грубо попытался ее обнять. Но, как бы там ни было, нужно было позвонить. И как можно быстрее, чтобы выяснить, что произошло. К метро уже спешили люди. В эту раннюю пору все шли хмурые и невыспавшиеся. Нет, здесь просить что-либо бесполезно. Но позвонить нужно обязательно. Она осмотрелась. Мимо нее шла группа девушек, очевидно, вышедших так рано, чтобы успеть к утренней смене. Нет, у них просить неудобно. — А зачем вообще просить? — подумала она. — Можно ведь зайти в любую организацию и попросить разрешения позвонить. Она вдруг вспомнила, что все телефоны в Москве бесплатные. За несколько лет в Турции она отвыкла от подобного. Там за любой разговор нужно было платить. Она повернулась и поспешила на другую сторону улицы. Главное — найти какую-нибудь небольшую организацию, где есть сторож и телефон. Ей повезло. Уже через 5 минут она нашла то ли ЖЭК, то ли еще какую-то коммунальную контору. Попросив у сторожа разрешения позвонить, она получила согласие и набрала номер телефона. Он довольно долго не отвечал. А затем вдруг кто-то ответил. — Алло! — сказала девушка. — Позовите, пожалуйста, Адалята Махмудбекова. — Его нет. — говоривший положил трубку. Она снова набрала номер телефона. — Вы не знаете, как его найти? — спросила девушка. «Кто это говорит?» — спросил мужчина, ответивший ей.